Корреспонденты, воспользовавшись остановкой, решили осмотреться. Это оказалась бывшая почтовая станция. Со стен большой комнаты взирали портреты царя и царицы. В доме все было перевернуто вверх дном, даже выпотрошили матрасы. Уильям Рассел печально осмотрел комнаты, выглянул во двор и тут же вздрогнул. Прямо на ограде сидел огромный красивый павлин. Корреспондент вытащил пистолет, зарядил и выстрелил. Однако первый выстрел прошел мимо, птица почти взлетела, но второй выстрел уложил павлина на повал. «А вы метко стреляете», — удивился Риддик. Уильям кивнул и положил окровавленного павлина в седельную сумку. Долгожданная остановка у речушки всех освежила. Однако полковник Гаррисон сообщил, что поблизости находятся значительные силы русских. День уже клонился к вечеру, и командование решило остаться здесь на ночлег, заодно подождать, пока подтянутся еще несколько дивизий. Подстреленный жирный павлин оказался существенной добавкой к скудному ужину. Стояла прекрасная звездная ночь. Возле тлеющих углей беспечно спали солдаты. Широкие отсветы виднелись со стороны моря от французских бивуаков. Далеко впереди горели сторожевые костры русских на реке Альме. «Интересно, сколько из наших увидит завтрашний закат?» – неожиданно грустно произнес полковник Гаррисон. В лагере было неспокойно. Подходили отставшие и разыскивали свои полки, отчего почти всю ночь не прекращался шум. Крым, Севастополь, штаб Черноморского флота. Полковник Еремей Плотников сощурился и посмотрел в окно. Шум в штабе к вечеру затих. Только возле подъезда балагурили три вооруженных матроса. Уже почти два месяца на подступах к Севастополю устроили защитные бастионы. Жители сплотились, помогая военным и морякам, и готовясь защищать свой город. Вчера Еремей встретил в штабе Нахимова. Похоже, вице-адмирал не спал уже несколько ночей, его даже слегка качало от усталости. Однако все это напрасно. Против России ополчилась пол Европы и готовится обрушить на Крым всю военную мощь. Еремею удалось подменить данные от британского резидента, и к Меншикову поступили сведения о вторжении 24-тысячной армии французов и англичан. Однако на самом деле, экспедиционный корпус насчитывал 62 тысячи и собран из отборных боевых соединений англичан, французов и турок. 62 тысячи и почти 140 артиллерийских орудий против 30 110 орудий, которые Меншиков едва успел собрать к началу военной кампании в Крыму. Самодовольный император Николай, наконец-то, получит по заслугам. Он хотел навсегда покончить с ослабевшей Османской империей, укрепить позиции на Балканах, но наверняка не ожидал, что сам стал марионеткой в тонкой игре британских стратегов. Даже бывший союзник Франции Иосиф отвернулся от России, а ведь если бы сильная австрийская армия выступила на стороне Николая, эта война уже могла закончиться, причем в пользу России. Теперь он, Еремей Плотников, сполна отомстит русскому самодержцу за семью, за то, что по приказу царя сгноили отца в сибирской ссылке, а чуть позже ушла и мама. Да и что ожидать от императора, который в первый же день правления утопил улицы Санкт-Петербурга в крови, расправившись с мятежными солдатами и офицерами. Пусть теперь Николай поймет, что только он повинен в гибели русской армии. Пусть смотрит в стеклянные глаза своих бездарных министров, лизоблюдов и тупых, разжиревших от воровства генералов. Еремей понимал, что до полной экспансии Крыма осталось не больше трех недель. В России его уже ничего не держит, но нужно сыграть эту партию до конца. Возможно, зиму он уже встретит в уютной квартирке, в престижном районе Лондона. Однако российские резиденты в Британии действуют успешно. Откуда у них информация о точной численности коалиции? О новых модернизированных кораблях? Такое впечатление, что русские шпионы вторглись в самое сердце британской разведки и секретной спецслужбы. Еремей подошел к столу, зажег лампу и еще раз перечитал отчет об осаде Селестри. Как фельдмаршал Паскевич узнал о приближающейся австрийской армии? В отчете были краткие сведения, что русских вовремя предупредили об окружении. Кто предупредил? Кто спас от разгрома большую группировку войск? Кто мог беспрепятственно перемещаться по территории Валахии? Столько вопросов и пока ни одного ответа, но он обязательно должен вычислить агента-британца, о котором слышал еще в генштабе. Глава 4. Мы впервые собрались втроем в небольшой уютной квартирке, на Лединч-стрит. Мистер Редклифф выглядел уставшим, с мешками под глазами. Разумовский напротив, посвежел и даже слегка поправился. Я осмотрел новенькую мебель и светлые обои. Окна выходили почти на набережную Темзы. Мы сели за круглым столиком в гостиной. Мистер Редклифф, к кто здесь живет. Это съемная квартира. Мистер Мельбурн, расскажите, как все прошло в Ирландии. Я вкратце рассказал о приключениях у мыса Лупхет и сразу же обрадовал Редклиффа состоявшейся вербовкой Добсона. Ученый согласился на нас работать и покинуть Англию, но только с одним условием. С каким еще условием? Глухо спросил Редклифф. Он хочет оставить дочерям значительную сумму денег. Я позабочусь об этом. Добсон сразу согласился. Да, я даже слегка удивился. Он устал от постоянного контроля со стороны секретной службы представителей военно-морского ведомства. Я пообещал, что в Петербурге никто не будет оказывать на него давление. К тому же Добсон наполовину ирландец и слегка недолюбливает англичан. На военно-морской базе у него был очень жесткий график, его даже не отпускали в город. Мистер Мельбурн, вы более технически грамотны. Скажите, Грегори Добсон действительно хороший изобретатель? Да, он талантливый ученый и изобретатель. Думаю, с помощью Добсона мы в ближайшее время сможем наладить запуск подводных лодок в России. Это хорошо, но с переездом наверняка возникнут проблемы. Ученого плотно контролирует секретная служба. И секретная служба, и Рейлнави. Адмирал Остин приставил за Добсоном охрану. Но это я тоже беру на себя. Проблема будет и с маршрутом. Через Европу и Средиземное море вам не перебраться, а недавно, в связи с войной перекрыли и северные проливы. Раньше мы могли использовать этот вариант и уходить на китобойных судах, теперь практическая полная блокировка выезда из Англии. Вдобавок, на границах установили тщательную проверку, обложили. Теперь нам не выбраться с этого большого острова, вздохнул Разумовский. К сожалению, это так. Редклифф задумался и слегка наморщил лоб. Кстати, мистер Мельбурн, информация об инциденте у мыса Лупхет должна обязательно попасть в газеты. Нападение французских фрегатов на корабль Королевского флота вызовет широкий резонанс и раскачает политическую обстановку в Британии. Это был не французский флот, а наемники. Каперы, этих парней наняли, чтобы отбить подлодку. И думаю, не без участия моего старого приятеля Пьера Лемара. Кстати, куда он исчез? Я уже несколько месяцев ничего не слышал о Лемаре. Я бы тоже хотел это знать. Скажу честно, ссылаясь на достоверные источники. На самом деле в Англии и во Франции многие недовольны начавшейся войной. Даже в палате лордов имеются противники военного конфликта. Я позабочусь о том, чтобы информация об инциденте в Ирландии попала в прессу. Если это рассорит Англию и Францию, нам это будет только на руку. Я кивнул. Кстати, у меня накопился компромат на британских чиновников, богатых промышленников и высший командный состав британской армии. Компромат остался не только от покойного дедушки, который любил изучать тайные пороки людей, но кое-что мне за достойную оплату нашептала Кэтрин, лондонская жрица любви. Это хорошо, мы подумаем, как можно использовать компромат. Что у вас, мистер Хобсон? Мистер Хобсон, Разумовский сейчас работал над серьезным заданием и теперь жил под новыми документами. Мне все время было интересно, где Редклифф достает такие безупречные документы, которые совершенно не вызывают подозрения при проверках. Однако лишних вопросов в нашей среде задавать не принято. Мне удалось втереться в доверие к вдове генерала Раутера, кивнул Разумовский. Вчера провел первую ночь в ее доме и заглянул в кабинет покойного генерала. В кабинете действительно много корреспонденций и писем. Вскоре я займусь этим вплотную. Будь осторожны, смотрите, чтобы вдова вас ни в чем не заподозрила. Мистер Редклифф, произнес я, экспансия в Крыму уже началась, и мы не сможем ее остановить. Теперь вся надежда на наших солдат и офицеров. Но думаю, мы вполне можем наносить точечные удары по экономике Британии. Каким образом? Большую армию нужно не только кормить, но вовремя доставлять на фронт нужный боезапас. Нужно тщательно продумать, как можно устроить на заводах саботаж и забастовки, замедлять доставку угля на оружейные и промышленные заводы. Насколько я знаю, рабочие получают мизерные зарплаты, а в связи с войной еще выросли налоги много недовольных. Нужно подогреть толпу как пороховую бочку и в нужный момент выпустить искру. Неплохо придумано, но вам, мистер Мельбурн, как только подвернется подходящая возможность, вместе с Грегори Добсоном, нужно возвращаться в Россию. Это приказ Генштаба. Теперь я буду думать о безопасном маршруте. Извините, мистер Редклифф, но я все же спрошу, неужели в Генштабе беспокоится о моей безопасности? Почему именно сейчас, когда я внедрился в британскую разведку и даже стал доверенным лицом королевы, требуют моего возвращения? Не поймите меня неправильно, я безумно хочу домой, очень скучаю по жене и сыну. Но сейчас, когда Восточная война в самом разгаре, я так много могу сделать для пользы России, находясь в логове врага. Редклифф вздохнул. Вы еще не знаете, но похоже, в российском штабе завелась крыса. В прошлом году погибли два опытных русских разведчика в Лондоне. Мистер Мельбурн, особенно эта информация касается вас. Секретная служба уже устраивала вам проверку, значит, за вами наверняка приглядывают. И если они вцепятся в горло, то поверьте, уже намертво. Молите Бога, чтобы за это время, пока я ищу безопасный маршрут, ничего не случилось и сами не лезьте на рожон. Предатель в российском штабе, удивился Разумовский. Достоверно известно, что были изменены данные о составе коалиции. Меншиков поджидал, что в Крым высадится 24 тысячи солдат и офицеров экспедиционного корпуса. На самом деле их оказалось в 2,5 раза больше. Я побледнел. Но это же полный провал. Кто мог подменить данные? С такими секретными документами работают единицы. Всех нужно тщательно проверить. Предателя уже ищут. Сейчас всех тщательно проверяют. Эта подмена может стоить тысячи человеческих жизней. Войска коалиции уже подошли к Альме. Там ведутся ожесточенные бои. Но перевес пока на стороне коалиции. Я добела сжал в руке карандаш. Из-за какой-то гниды предателя все неожиданно пошло прахом. Сейчас все зависит от битвы на Альме. Но если противник все же прорвется к Севастополю, последствия будут удручающие. Сколько солдат Меншиков отправил к Альме? Около 30 тысяч. Я вздохнул. Перевес действительно на стороне коалиции. 1:2. К тому же англичане и французы собрали в экспедиционный корпус самые подготовленные свежие соединения. Теперь никаких шифрованных писем и объявлений в газетах. Секретная служба тщательно проверяет письма и корреспонденцию. Если нужна встреча, каждый вторник и четверг с 5 до 6 вечера я буду находиться на этой квартире. И, конечно, не смейте сунуться на метеостанцию. С начала войны британская секретная служба увеличила штат почти в 2 раза. Премьер Абердин Гамильтон дал личное задание сэру Генри очистить Англию от шпионов. К вашему сведению, в Лондоне работаем не только мы, много французских и австрийских резидентов. Но ведь французы и англичане сейчас союзники, удивился Разумовский. Думаю, временные союзники. Послушайте, мистер Редклифф, а если появится срочная информация, которую нужно срочно передать? Поинтересовался я. Для экстренной связи существуют старые добрые письма от дядюшки и мальчики посыльные. Вы знаете мой домашний адрес, как и я ваши адреса. Но повторюсь, это крайний, экстренный случай. Я уже неоднократно замечал в своем дворе топтунов. Разумовский тихо произнес. Кстати, чтобы усыпить бдительность миссис Раутер, вчера я сделал ей предложение, в следующем месяце мы собираемся обручиться. Вы можете обручиться, можете даже жениться и завести маленьких сопливых детишек. Но как только поступит приказ, вы должны немедленно вернуться в Россию. Само собой, пожал плечами Разумовский. Вскоре мы вышли на улицу и сразу разошлись в разные стороны. На углу Лединч-стрит я заглянул к знакомому частному аптекарю. «Доброе утро, мистер Мельбурн. По вам даже часы можно сверять», — улыбнулся аптекарь. «Ровно 10. Доброе утро, мистер Спенсер, вы уже приготовили препарат?» Аптекарь кивнул и достал из ящика стола 10 маленьких бумажных пакетиков. «Мистер Мельбурн, не злоупотребляйте снотворным. Помните, для сна полезен физический труд и свежий воздух, и никаких нервных напряжений. Благодарю». Я расплатился, вышел из аптеки и неожиданно столкнулся с дядюшкой Ричардсоном. «Джеймс», дядюшка рассмеялся и похлопал меня по плечу. «Выглядишь просто настоящим молодцом. Да и вы, дядюшка Ричардсон». Старик действительно слегка посвежел. «Слышал, ты теперь на военной службе». «Да, верно. Джеймс, я недавно был у Мэри. Благодарю, что ты все же переписал 1/4 состояния на мою дочь. О, не стоит благодарностей. Мы родственники и должны поддерживать друг друга. Как поживаешь? Скажи честно, после войны ты снова вернешься в южно-британскую торговую компанию?» «Конечно, дядюшка Ричардсон». «Джеймс, ты счастлив в браке? Может, эта столичная штучка Элизабет вытянула из тебя все жилы?» «Вполне счастлив». «Дядюшка, извините, спешу на службу. Заезжайте в любое время. Всегда будем рады, вы ведь знаете адрес моего дома в Лондоне?» «Конечно знаю, Джеймс». Дядя Ричардсон сразу стал серьезным. Мы попрощались как добрые родственники. Кажется, старик и вправду подобрел, как только узнал, что я отписал 1/4 дедушкиного наследства кузине Мэри. Теперь она самая завидная невеста в Портсмуте. Через 10 минут я был на соседней улице и, быстро осмотревшись, вошел в подъезд строящегося дома у бакалейной лавки. Разумовский ждал меня на втором этаже. «Значит, теперь вы мистер Хобсон», — усмехнулся я и вытащил из кармана пакетики с порошком. «Вот, как и обещал, подсыпьте вдовушке в чай, и она всю ночь будет спать без задних ног, а вы спокойно займетесь бумагами в кабинете покойного генерала. Препарат абсолютно безопасный и безвредный, мне выдал знакомый аптекарь». Разумовский кивнул и спрятал пакетики с порошком. «Андрей Иванович, послушайте, я тут недавно один журнальчик читал о животном мире. Оказывается, животным вовсе не свойственно привязываться к тем местам, где они родились. Почти все млекопитающие легко кочуют и ищут места, где будет безопасно, имеется пропитание и кров. Хищники довольно легко уходят с насиженных мест туда, где есть чем поживиться. К чему вы клоните? Только человек придумывает для себя условности и правила, законы, кодексы, мораль. Вот скажите, зачем нам возвращаться в грязную бедную Россию, к самодовольному тирану и феодальным средневековым законам, когда мы можем спокойно жить в просвещенной Европе, в Великой Британии, хозяйке морей и мастерской мира? Вы, зять британского премьер-министра, наследник олигархической семьи. Представляете, какую головокружительную карьеру вы могли бы сделать? Точно стали бы не меньше министра. Я бы женился на вдове генерала Раутера и жил как у Христа за пазухой. Ходил на выставки и в театры. А по субботам мы вместе пекли пудинг и приглашали гостей. Я нахмурился. Надеюсь, вы не серьезно? Или Редклифф поручил проверить меня? Андрей Иванович, скажите, только от чистого сердца, что для вас родина? Ефим Константинович, вы же дворянин и российский офицер. Родина для меня, как и для вас, страна, в которой ты вырос, где жили твои предки, а сейчас живет твоя семья и дети. Родина – это частица души человека, и, возможно, самая главная частица. Да, для животных нет понятия «родина», так же, как и для половины жителей земного шара. Но для нас, русских, родина является понятием незыблемым, святым. Это идет от сердца, от души. Вы необыкновенный и трепетный романтик. Что касается меня, я ведь бывший дворянин и бывший российский офицер. Николай забрал у меня все, кроме жизни. Я лично похлопочу за вас, как только встречусь с императором. Послушайте, Андрей Иванович, милый мой друг, — улыбнулся Разумовский. Забудьте, что я вам говорил, все эти мои нелепые фантазии. Несмотря на притеснения в России, суды и сибирскую каторгу, я остаюсь истинным патриотом и лучше умру, чем изменю родине. Я никогда не променяю православную Русь, наши раздольные просторы на лондонские мощеные улочки и все богатства мира. Собеседник задумался. Но мы с вами рискуем и каждый день ходим по лезвию ножа. Однако все же мы отличаемся. Вы человек светлый, думаю, вам на роду написана долгая и необыкновенная жизнь. У вас наверняка не один ангел-хранитель, а я вобрал в себя множество грехов, которые уже не отмолить. Полноте, Разумовский, не занимайтесь самобичеванием. Андрей Иванович, если со мной что-то случится, пусть император вспомнит мои заслуги перед Отечеством, вернет моей семье усадьбу и дворянское сословие. Бывшая моя усадьба в Сосновке, Тамбовской губернии. Я никогда не спрашивала о вашей семье. Супружница моя, Елизавета Константиновна Разумовская, дочь тамбовского мануфактурщика Ивана Копылова. У меня двое детишек, Митя и Глашка Погодки. Митяю сейчас 13, Глаше 12. Не думайте о плохом. Вы еще вернетесь в Россию, и я лично замолвлю за вас словечко. Вы плохо знаете нашего императора. Он вас простит. Николай Павлович человек весьма великодушный. Разумовский с болью взглянул на меня. Скажите, Андрей Иванович, а вы меня простили? Я ведь стрелял в вас. Давно простил. Дома я думал о нашем разговоре с Разумовским. К чему он вообще затеял эту тему? Неужели как разведчик Разумовский уже начал выгорать? Это очень опасно. Но с другой стороны, он был вполне искренним, и я решил не говорить об этом Редклиффу. Вечером мы с Элизабет собирались в театр, и я попросил служанку приготовить новый сюртук. Пока супруга принимал ванну, я спрятался в кабинете и достал старую географическую карту. Уходить с Добсоном нужно действительно через Северное и Балтийское море. Но как, если сейчас перекрыты северные проливы? В комнату заглянула любопытная Эмили. «Джеймс, зачем ты изучаешь эту карту? Знаешь, Эмили, очень люблю географию. Жаль, что все материки и острова на Земле уже открыты. А я видела тебя сегодня на Грейдич-стрит с высоким джентльменом. Это ведь он был у нас в прошлом месяце грумом, а почему ты его почти сразу уволил? У меня сердце ушло в пятки. Эмили видела меня вместе с Разумовским и тут же вспомнила, что именно он отвозил нас 3 недели назад в Хемпшир, в поместье Уилкинзов. Мы вышли из подъезда строящегося дома почти одновременно. Да, я действительно уволил этого человека, а сегодня случайно встретил на улице и мы немного разговорились. А что ты делала на Грейдич-стрит? Гуляла после школы. Джей, зачем ты врешь, что случайно встретил этого человека? Я же видела, как вы вышли из подъезда нового дома, а после сразу разошлись в разные стороны. Ты шпионила за мной, Джей? Я уже большая девочка, скажи честно, он твой любовник? Сумасшедшая, как тебе только такое в голову взбрело? Ты же прекрасно знаешь, я служу в британской разведке и у меня имеются тайные агенты. Никто не должен о них знать. Эмили усмехнулась, провела пальцем по губам и зловеще прошептала: «Сэр, об этом не узнает ни одна живая душа». Когда девочка вышла из кабинета, я почувствовал, что у меня слегка поднялось артериальное давление. Вот проныра черт, а не ребенок. Глава 5. В театр Элизабет надела красивое светло-бирюзовое платье. Собрала волосы в аккуратный клубок и слегка подвела брови. Однако с выбором туфель супруга долго не могла определиться. Элизабет – настоящий шопоголик, если дело касается туфель. В доме один из чуланчиков я выделил под женскую обувь, и там набралось уже не менее 70 пар туфель, полуботинок и босоножек. Однако каждую неделю Элизабет неизменно приобретала новую пару в большой лавке на Мильдич-стрит, где продавали вещи почти со всего белого света. «Элизабет, надень черные австрийские туфли», – посоветовал я. «Кажется, эти туфли все же слегка жмут. Тогда вон те, под цвет платья. Джеймс, эти туфельки слишком вульгарны для похода в театр». «Хорошо, тогда выбирай сама. Но помни, у тебя не больше 10 минут, иначе мы точно опоздаем». Элизабет вздохнула и окликнула служанку. «Линда, но хоть ты что-нибудь посоветуй». Эмили отказалась сегодня идти в театр. Удивительное дело, но эта ветреная девчонка в последнее время заинтересовалась учебой и литературой. Сейчас она читала потрепанный сборник Шекспира. Кто знает, может, из этого гадкого утенка еще вырастет воспитанная и благодетельная леди. Только вот чрезмерное любопытство девочки точно не на пользу. Я вышел на улицу и терпеливо ожидал супругу. Всегда гладковыбритый и опрятный грум Джерри скучал возле сияющего от чистоты шарабана. Я уже прекрасно знал, что этот сукин сын стучит в секретную службу. Но с другой стороны, если поменять грума, где гарантия, что другого не завербуют? По крайней мере, теперь я знал стукача и действовал осторожно. В Королевский театр на Друли-Лейн прибыли в 7:30. Когда поднимались по широкой лестнице, я неожиданно увидел Томаса Барка с приятной миловидной женщиной. Вот так встреча, обрадовался Томас. «Миссис Мельбурн, мое почтение», — майор поцеловал руку Элизабет. «Джеймс, это моя супруга Джулиан». Я приблизился к миссис Барк, и она сама протянула мне руку. «Рад знакомству», — я поцеловал ее ладонь и медленно отпустил. «Так вы тот самый капитан Джеймс Мельбурн», — улыбнулась миссис Барк. «Человек, который уже дважды спас королеву. Один раз не без помощи вашего отважного супруга», — ответил я. Женщина рассмеялась. «Томас редкий молчун и никогда ничего не рассказывает. Обязательно приходите к нам завтра на обед». Я посмотрел на Элизабет. Она улыбнулась и кивнула. «Обязательно, миссис Барк». Я заметил еще несколько знакомых со службы. Даже синий чулок мисс Харрис шла под ручку с незнакомым высоким майором с холодным взглядом. Мисс Харрис чуть заметно кивнула и изучающе осмотрела мою супругу. К Элизабет то и дело подходили незнакомые девушки и приветствовали. У стены рассматривал старинную картину толстячок Эдди, кузен Элизабет. Он заметил нас, махнул рукой и приблизился. С весны он набрал еще не меньше 10 фунтов и страдал небольшой одышкой. «Эдди, ты как всегда в гордом одиночестве», — усмехнулась Элизабет. «К сожалению, пока не нашел достойную пару». Эдди протянул рыхлую потную ладошку, и мы обменялись рукопожатием. «Джеймс, хотел с вами серьезно поговорить». «Слушаю, Эдди». «Хочу устроиться на службу в управлении топографии. Прошу, замолвите за меня словечко». Я едва сдержал улыбку, вспомнив, как мы с Томасом бегали по австрийским лесам от военной полиции. «Интересно, хватило бы этого жертвеста хотя бы на час такого марша? Эдди, обязательно узнаю о вакансиях и дам знать». «Спасибо, Джеймс. Приятного вам вечера». Пожалуй, можно попытаться устроить Эдди в отдел картографии. Вроде бы он неплохо рисует. На представление я выкупил дорогие билеты в Портере. Мы уселись в кресло и я осмотрелся. Удивительно, но все эти важные нарядные джентльмены и леди, которые присутствовали на спектакле, наверняка сейчас даже не думали о войне за тысячи миль от Британии. Они развлекались и не помышляли, что в настоящее время гибнут их соотечественники, которые из-за имперских амбиций правительства вторглись в чужую страну. Эти господа вовсе не думали о боли, грязи и крови. Впрочем, в театре собралась британская аристократия. Рядовой состав армии Королевского флота набирался преимущественно из бедной прослойки населения Англии, впрочем, как и в любой стране. Иногда я думал, что стоит только отправить на войну детей богатых отпрысков, как любая война тут же, неминуемо закончилась. Свет на сцене погас, а через минуту, когда снова загорелся, посредине сцены стоял высокий человек в нарядном фраке, со скрипкой. Он взмахнул смычком и по залу разлилась печальная мелодия. Скрипач играл виртуозно и довольно долго. Хотя эта увертюра оказалась приятная и ласкала слух, однако нужно признаться, я все же слегка недолюбливаю игру на скрипке. Скрипач неожиданно прервал игру и торжественно произнес: «Леди и джентльмены, это история великой любви, любви двух отважных трепетных сердец. Такие истории случаются только однажды в тысячелетие». Спектакль назывался «Мой любимый адмирал», об известном британском адмирале Горация Нельсоне и его возлюбленной леди Эммы Гамильтон. История романтичной любви. Женщинам безумно нравятся такие розовые истории. Однако я знал немного больше об этих пылких влюбленных. В спектакле не упоминалось, что леди Гамильтон в Неаполе являлась тайным агентом британской секретной службы подругой королевы Марии Каролины. Адмирал Нельсон как мальчишка влюбился в коварную Эмму и был на многое для нее готов. Есть версия, что именно из-за влияния этих коварных дамочек, Марии Каролины и Эммы Гамильтон, Неаполитанское королевство объявило войну Франции в 1798 году. Численность неаполитанской армии тогда почти вдвое превышала армию французов. Адмирал Нельсон и леди Гамильтон уже грезили великой победой, но в итоге отважные французы на голову разбили неаполитанскую армию. Королевская чета и адмирал Нельсон со своей дамой были вынуждены укрыться на Сицилии. Однако честолюбивый адмирал мучительно размышлял, как же отомстить ненавистным французам. Именно тогда неаполитанцы попросили помощи у адмирала Ушакова и русские поддержали союзников неаполитанцев. Уже через 2 месяца над Бриндзи подняли флаг антифранцузской коалиции. Адмирал Нельсон, сразу воспрянувший духом, вместе с кораблями блокировал Неаполитанский залив. Русские, дабы избежать лишнего кровопролития, предложили перемирие, чтобы дать французам и их сторонникам поспешно убраться во Францию. Кардинал Руффо скрепил перемирие и условия капитуляции личной подписью. Сторонники французов вынужденно сложили оружие. Однако прибывший в Неаполь адмирал Нельсон вовсе не признал капитуляции и приказал казнить сторонников французов. Мария Каролина и Эмма Гамильтон, фактически управлявшие королевством и в значительной мере руководившие действиями Нельсона, ненасытно жаждали публичных казней. Повстанцев вешали, резали, сжигали на кострах и топили в море. Нельсон даже не пожалел старого знакомого, командующего неаполитанским флотом пожилого князя Карачелло, и приказал немедленно повесить старика. Когда о поступке Нельсона узнал адмирал Ушаков, это потрясло его до самой глубины души. Конечно, об этом британцы предпочитают замалчивать и наверняка никогда не снимут спектакль о кровавых событиях в Неаполе. Как хорошо, что Элизабет вовсе не похожа на свою тетушку Фурию Эмму Гамильтон. После окончания спектакля, когда мы с Элизабет спустились в холл, к нам подошел высокий брюнет в синем камзоле. «Элизабет, какая встреча!» Супруга застыла и слегка побледнела. Я заметил, что мужчина слегка пьян. Он буравил взглядом Элизабет, а на меня вовсе не обращал никакого внимания. «Знаешь, ты невероятно похорошела. Брак все же пошел тебе на пользу. Сэр, прошу объясниться», — нахмурился я. «Джеймс, это герцог Уильям Краус, брат покойного Александра Крауса», — пробормотала Элизабет. «Хоть вы и герцог, это не дает вам права вести себя подобным образом». Я встал напротив герцога. Он был выше и шире в плечах, к тому же явно на взводе. Полгода не прошло после смерти брата, как Элизабет Гамильтон вышла замуж. Герцог внимательно взглянул на меня и надменно усмехнулся. Я все думал, кто же этот счастливчик. Похоже, богатый упырь явно нарывался. Он заметил мой перстень на руке и застыл от удивления. «Откуда у вас такой перстень? Вам это знать вовсе не обязательно. Герцог заиграл желваками и сжал кулаки. В холле на нас уже обращали внимание. Я закрыл Элизабет и двинулся навстречу герцогу, но тут между нами встал рослый полковник в новеньком кителе, приблизились еще два незнакомых джентльмена. «Думаю, мы еще скоро увидимся», — произнес герцог. «Непременно увидимся», — кивнул я. Элизабет подхватила меня под руку и вскоре мы вышли из театра. «Джеймс, какой прекрасный вечер, давай пройдемся пешком». «Хорошо». Я отпустил грума и мы направились по тротуару, наслаждаясь вечерним Лондоном. Начало осени было теплым и вовсе не омрачало частыми дождями. «Какая невероятная история любви», — вздохнула Элизабет, вспоминая спектакль. «Элизабет, мне не понравился тон этого герцога. Знаешь, Уильям всегда был слегка рисковат. Просто не обращай внимания». «Не обращать внимания, Элизабет, ты прекрасно знаешь, за тебя я порву любого. Знаю и потому люблю тебя, мой Ахиллес». От этих слов мне стало тепло на душе, но в тот же момент я почувствовал опустошение. «Милая Элизабет, ты еще даже не догадываешься, что скоро я навсегда покину и Англию, и тебя навсегда. Утром я вставал всегда рано, значительно раньше домочадцев». Служанка уже колдовала на кухне. Она заискивающе улыбнулась. «Мистер Мельбурн, совсем недавно забегал мальчик посыльный. Принес это письмо». Я нетерпеливо вскрыл конверт и прочитал. «Сегодня в 9 вечера. Лондонский порт. Шлюп Канавера. Приходите один, это в ваших же интересах. Пьер Лемар». У меня слегка ёкнуло сердце. Вот и нашелся наш потеряшка Лемар. Неспроста он пригласил меня на встречу на корабль. Нужно будет обязательно подстраховаться. Сегодня воскресенье и мы обедали у Читы Барков. Когда подъехали к дому, из подъезда вышла красивая большеглазая девушка. «Простите, мисс», — улыбнулся я. «Здесь проживает семья Барков?» «Да, сэр, в третьей квартире». «Вы случайно не их служанка?» — поинтересовалась Элизабет. «Нет, я младшая сестра Джулиан», — грустно улыбнулась девушка и тут же направилась на другую сторону улицы. Я был слегка удивлен. Майор, отдавший почти всю жизнь службе Британии, обитал с семьей в небольшой квартире, в старом трехэтажном доме недалеко от Темзы. Я уже был прекрасно осведомлен, что зарплата офицеров в Англии оставляла желать лучшего, наемные солдаты и вовсе получали 4 шиллинга в месяц, смехотворные деньги. Впрочем, в России дела обстояли примерно так же, если не хуже. Томас познакомил нас с сыновьями-подростками, Марком и Вилли. Как оказалось, оба мальчика тоже мечтали о карьере военного. Ребята, едва познакомившись, тут же убежали во двор. Миссис Барк зажарила на обед жирного гуся в яблоках. У Читы Барков не было служанки, что чрезмерно удивило Элизабет. К тому же миссис Барк еще что-то шила на дому. «Если честно, за год мы впервые попали в театр», — смущенно произнесла миссис Барк, когда мы сели за стол. «Джулиан», — нахмурился глава семьи. «Джеймс тоже не слишком балует меня светскими развлечениями», — улыбнулась Элизабет. «Знаете, о чем я мечтаю?» Томас и Джулиан вопросительно взглянули на мою супругу. «Чтобы Восточная война, наконец, закончилась, и Джеймс снова занялся торговлей». «Так вы до войны занимались торговлей?» — удивилась миссис Барк. «Да, возглавлял филиал Южно-Британской торговой компании в Портсмуте. Весной мне предлагали возглавить всю компанию, но я отказался и перевелся на военную службу». «Вы настоящий патриот, мистер Мельбурн». Томас Барк достал из буфета большую бутыль вина. «Предлагаю выпить. Это бургундское, сейчас такое трудно отыскать в Лондоне. Кузен привез из Франции. Прошу прощения, но я воздержусь», — смутилась Элизабет. «Может, разбавленное бренди?» «Нет-нет, благодарю, мистер Барк. Мне достаточно вишневого морса. Кстати, перед подъездом вы встретили очаровательную девушку Энистон». «Это моя младшая сестра», — вздохнула Джулиан и тут же помрачнела. «Бедная девочка. А что произошло?» — заинтересовалась Элизабет. Миссис Барк взмахнула рукой. «Ах, пустяки, давайте лучше выпьем. Элизабет, после обеда я хочу показать вам платье, которое сама сшила». «Действительно, вы сами шьете платье? Это просто удивительно. Интересно, что у них за семейная тайна, связанная с младшей сестрой Джулиан». Когда выпили и отобедали, супруга Томаса увлекла Элизабет в соседнюю комнату показать выкройки. Мы с напарником вышли на балкон. «Джеймс, давно уже хотел тебе сказать. Твоей личностью интересовался полковник из секретной службы». «Полковник Маклау? Да. Насколько я знаю, он очень опасный человек. Что он хотел?» просил рассказать подробности нашей командировки в Восточную Европу. Я сказал, что если он получит разрешение у полковника Глинварда, я все расскажу. Но Глинвард, похоже, послал его ко всем чертям. Не люблю я секретчиков. Сидят здесь в Лондоне, задницы протирают, шпионы им повсюду мерещатся. Джеймс, скажи честно, почему они тобой заинтересовались? Я пожал плечами. Черт знает, что у них на уме. Знаешь, я очень благодарен, что ты тогда дотащил меня до Селестри. Но у меня одно до сих пор не выходит из головы. Откуда ты знал, что Моравицкий был двойным агентом? И откуда знал о точном выдвижении австрийской армии в Валахию? Я был спокоен, как сам Будда. Да ты что, Томас, я же блефовал в Вене, чтобы спасти наши шкуры. А о выдвижении австрийцев, кажется, Татлебин говорил. Но как русские об этом узнали? Неужели ты в чем-то подозреваешь меня? Нет, я скорее подумаю на Татлебина, но точно не на тебя. Прости меня, друг. Прощаю, Томас. Между нами не должно быть никаких тайн. Кстати, когда ты возвращаешься на службу? Уже завтра. Так вам удалось найти в Ирландии эту затонувшую галеру? Нашли. Но, к сожалению, там почти не оказалось никаких сокровищ. К тому же наутро мы подверглись нападению. Что, удивился Томас, кто посмел на вас напасть? Два фрегата. Один во время боя нам удалось потопить. Эх, жаль, меня не взяли в эту экспедицию. Всегда мечтал увидеть настоящий морской бой. Так все же, что за олухи на вас напали? Французские каперы. Только помни, эта информация сугубо конфиденциальная. Томас кивнул. Я немного помолчал и произнес. Томас, ты мне будешь нужен сегодня вечером. Я развернул записку и показал приятелю. Пьер Лемар — это же писатель. Да, к тому же он мой бывший приятель, чьей информацией я воспользовался, чтобы достать сокровища с затонувшего галеона. Джеймс, ты серьезно? Теперь он наверняка обиделся. Кстати, очень странное место для встречи. Потому я прошу, чтобы ты присутствовал в порту. Наблюдал хотя бы издалека. Мало ли что в голове у этого Лемара. Я могу прихватить еще парочку ушлых ребят. Не нужно. Так мы его точно спугнем. Просто находись недалеко от Канаверы. Если будешь нужен, я подам знак. Хорошо, Джеймс. Обязательно вечером буду в лондонском порту. Егор Константинович Разумовский в последнее время был на распутье. Изначально ему понравилась жизнь нелегала в Англии. К тому же воодушевил успех, когда он собрал компромат и вынудил уехать из страны профессора Зинберга, большого специалиста по кораблестроению. Однако Разумовский считал, что действовать в тылу врага нужно более радикально. Взрывать посольство, устранять ключевые фигуры в правительстве и министерстве, способствующие военной экспансии в Россию. Но Редклифф наотрез отказался от терактов, чтобы совсем не озлоблять секретную службу. Разумовский отдал 13 лет службе в царской армии. Он прекрасно знал, что уважают только силу, никто не будет считаться со слабым или печущим противником. Но на войне сразу видно, кто враг. Здесь же часто приходилось действовать на ощупь, почти вслепую. Он уважал Никитина и слегка сожалел, что вскоре Андрей вернется в Россию. Но, возможно, так действительно будет лучше, если Никитиным заинтересовалась секретная служба. Хотя в целом легенда Андрея была почти безупречна. Он даже втерся в доверие к премьер-министру и женился на его племяннице, а сейчас служит в британской разведке. Интересно, где же Андрей мог проколоться? Разумовский сидел на кухне, в доме миссис Раутер. Он неторопливо разлил чай по бокалам. В один из бокалов насыпал снотворный порошок и аккуратно нарезал яблочный пирог. Через минутку из ванной появилась Эмма Раутер. Женщина набросила роскошный махровый халат, который висел на ее фигуре слегка мешковато. Миссис Раутер портила излишняя худоба. Красавицей ее тоже не назовешь. У женщины был низкий лоб и слегка выдающийся нос, однако карие глаза с густыми ресницами излучали теплоту и нежность. «Твой любимый чай, дорогая», — улыбнулся Разумовский. «Спасибо, Мел», — мисс Раутер присела рядом и одернула полог халата. «Интересно, почему у нее нет детей?» — задумался Разумовский. «Неужели покойный генерал совсем не уделял супруге время? Однако в постели она настоящая львица». Эмма отхлебнула чай. «Мел, ты отлично завариваешь. Чай у тебя получается даже лучше, чем у миссис Хадсон. Все для тебя, дорогая. Кстати, у меня небольшой подарок». Разумовский достал из кармана маленький футлярчик и положил на стол. Эмма усмехнулась и приоткрыла. «Какая прелесть!» В футлярчике лежали серебряные сережки в виде сердечек, с маленькими бирюзовыми камешками посередине. Господи, с мылом она чувствовала себя помолодевшей лет на 20. Она будто летала на крыльях любви. Миссис Раутер осторожно взяла футляр и осмотрела сережки. И тут кто-то настойчиво позвонил в колокольчик за дверью. «Мел, посмотри, кто там», — вздрогнула Эмма. Когда ее любовник вышел из столовой, женщина достала сережку и поднесла к уху, но тут же неосторожно задела локтем бокал с чаем и, конечно, разлила. «Вот растяпа», — охнула Эмма. Она быстро протерла стол и налила новую порцию чая. Когда вернулся Мел, миссис Раутер уже сидела в новых сережках. «Кто приходил?» «Прибегала племянница твоей служанки. Миссис Хадсон не здоровится, она просила передать, что завтра не выйдет». «Ну и хорошо, значит, завтра мы проведем весь день вместе в нашей уютной спаленке. Как тебе сережки?» «Просто великолепно. Послушай, Эмма, мне нужно уехать на пару дней в Ньюфолк. Я улажу дела, соберу вещи и уже насовсем перееду к тебе. Мел, ты точно не женат и никогда не был? Наверное, всю жизнь ждал тебя, любимая». От теплых слов в душе Эммы запорхали бабочки. Она взяла Мела за руки и потянула из гостиницы наверх, в спальню. Эмма проснулась среди ночи от неожиданной жажды. Она удивилась, обнаружив, что совершенно одна в постели. Эмма осторожно привстала, поправила ночную рубашку и натянула на ноги мягкие тапочки. Странно, куда подевался Мел? Эмма вышла в коридор и неожиданно увидела свет в кабинете покойного супруга. Она на цыпочках подошла и заглянула в замочную скважину. За столом сидел Мел и старательно перебирал корреспонденцию. Он что-то быстро выписывал на листах. Поначалу Эмма хотела ворваться в кабинет, но тут же все поняла, и ее сковал леденящий ужас. Очень осторожно она пробралась обратно в спальню, разулась и легла в постель. Сердце быстро билось в груди. Нет, Мел совсем не тот, за кого себя выдает. Какой же она была наивной дурочкой. Уже немного успокоившись, Эмма Раутер, наконец, уснула. Глава 6. Вечером, когда я добрался до лондонского порта, на часах было 8:30. Уже смеркалось и моросил мелкий противный дождь. У причала стояли фрегаты, транспортники и шлюпы, однако канавару я никак не мог найти. С большого транспортника грузчики выгружали деревянные ящики. Иногда работа в порту кипела и ночью. «Сэр, вы кого-то ищете?» — окликнул портовый смотритель. «Шлюп канавара». Смотритель показал чуть дальше пирса, и я тут же заметил парусный шлюп в 100 ярдах. Так и знал, что Лемар подстрахуется. Я обернулся в поисках Томаса, но так и не заметил нигде напарника. Портовый смотритель кивнул на старика возле лодки. «Если вам нужно попасть на шлюп, Сильвер отвезет всего за пенни». Когда я спустился и подошел к лодке, из-за разбитой баржи показалась фигура Томаса. Я сделал знак, чтобы он пока оставался в засаде. Прыгнул в лодку и ткнул пальцем на канавару. Старик молча сел на скамью и обхватил тяжелые весла. Через 10 минут мы приблизились к шлюпу. Я расплатился с лодочником и быстро поднялся на лестнице на палубу. Меня встретил смуглый худощавый лейтенант. «Вы мистер Мильбурн?» «Да». «Спускайтесь в кают-компанию, вас ждут». В кают-компании за столиком сидел Пьер Лемар. Мы не виделись уже 4 месяца. За это время бывший приятель осунулся, отрастил волосы и небольшую бородку. Он весело взглянул на меня и улыбнулся. «Ну, здравствуйте, мистер Мильбурн, или как вас там на самом деле звать?» «Месье Лемар, я не совсем вас понимаю. Хватит ломать комедию». Пьер вытащил из-под стола пистолет и положил на стол. «Давайте поговорим на чистоту». Я тоже положил свой пистолет на стол. Пьер усмехнулся. «Знаете, я восхищен вами и даже в душе аплодирую. Жаль только не знаю вашего настоящего имени. Забыли за 4 месяца, к сожалению, у вас было одно слабое звено в легенде. Но порой из-за легкого изъяна ломается вся крепкая конструкция. Сами знаете, я люблю путешествовать и 2 года назад был в Бомбее». Я насторожился. Даже ладони слегка вспотели. «Да-да, я хорошо знал настоящего Джеймса Мильбурна, хотя, признаюсь, он был весьма отталкивающая личность». Пьер достал из кармана небольшую фотокарточку. На фото он стоял рядом с молодым мужчиной в белой рубахе с небольшими усиками. Это и был настоящий Джеймс Мильбурн. «Скажите, как он погиб?» Я молчал и сохранял непроницаемое лицо, хотя это давалось нелегко. На фото действительно был настоящий Мильбурн. Журналист Хантер достаточно подробно его описал. «Можете не отвечать», — едко усмехнулся Лемар. «Сейчас вы наверняка удивлены. Я тоже едва сдержал удивление, когда вы под именем Джеймса Мильбурна впервые вошли в мой дом. Знаете, сначала я хотел сдать вас секретной службе, но когда вы вступились за меня перед головорезами Брауди, я понял, что к вам нужно хорошенько присмотреться. Пьер, это вы недавно направили фрегаты к мысу Лупхет? Несомненно, я тоже в этом участвовал. Вы хотели перехватить подводную лодку? Конечно же, я знал, что добыча на затонувшем галеоне невелика. Наши люди пытались отбить подлодку, впервые вышедшую в открытое море, но мы потерпели фиаско. К тому же планы теперь несколько изменились. Я быстро осмотрелся. Пьер внимательно взглянул на меня и покачал головой. «Не делайте лишних движений, я пригласил вас, чтобы сделать деловое предложение. Итак, Пьер Лемар, значит, вы французский шпион и работаете на разведку Наполеона III. В первую очередь я писатель, причем довольно известный и в Англии, и во Франции. А вот вы, российский агент, это я знаю наверняка. Как я могу к вам обращаться?» Я вздохнул. «Предположим, я русский агент, можете звать меня Андрей. Мистер Андрей, я давно слышал, что все русские очень странные, но не ожидал, что настолько. Вы неплохо вписались в жизнь английского аристократа, унаследовали часть торговой компании, даже удачно женились на молодой британской графине, племяннице самого премьер-министра. Даже этот старый черт Ричардсон Мельбурн, ваш мнимый дядюшка, даже он вас не расколол. Так чего вам не хватало? Зачем вы поперлись в волчью пасть и устроились в британскую разведку? С ума сойти, вы будто учите меня работать. Дурачок, вы на волоске от провала и гибели. Знаете полковника Маклау? Он накопал на вас целое досье. Так что лучше бегите, дружище. Бегите, пока еще не поздно. Иначе вам устроит показательную казнь. Спасибо за заботу. А вы, я тоже сильно наследил в Англии. И через несколько дней навсегда покину берега Туманного Альбиона. Жаль, конечно, особнячок в Портсмуте, но что поделать, жизнь дороже. Знаете, Андрей, мы будто два хищника, которые забрели в чужой прайд. Пьер, значит, вы изначально охотились за подводным аппаратом Добсона, верно? Да, но теперь все изменилось. Во Франции недавно появился талантливый изобретатель, который тоже разрабатывает подлодки. Кстати, именно он помог построить первый в мире монитор. Помните монитор у берегов острова Бека, который затопил ваш фрегат? Я вздохнул. Вот, оказывается, откуда ноги растут. Не понимаю, если во Франции уже есть талантливый изобретатель, зачем вам понадобилась подлодка Добсона, как технический образец? Кто знал, что Елизавета окажется хорошо вооружена? Да и этот зеленый капитан-мальчишка казался таким неопытным. Хорошо, давайте начнем сначала. Зачем вы устроили каперские грабежи у берегов Западной Африки? Я вам больше скажу. Взрыв диктатора в Портсмуте – тоже наших рук дело. Не стоит недооценивать возможности тайных агентов Франции. Но ведь Англия и Франция сейчас союзники. Вы сами верите, что говорите. Мы временные союзники, чтобы поставить на место русского царя. Франция враждует с Англией еще с 12 века. Полсотни войн и вооруженных конфликтов за 700 лет. Два сильных соседних государства постоянно будут враждовать. С этим ничего не поделаешь, это закон геополитики. Мы постоянно будем делить колонии и сферы влияния в Африке и Азии и соревноваться в техническом прогрессе. Скажу откровенно, Британия пока опережает нас в кораблестроении, но думаю, это ненадолго. Каперские нападения у Золотого берега – это обычная проверка королевского флота на вшивость. Вы циник, там погибли сотни людей. В военных столкновениях всегда гибнут люди, пожал плечами Лемар. Правители готовы гнать тысячи солдат на убой, ради своих амбиций. Впрочем, мы немного отвлеклись. Я вижу, вы хотите мне что-то предложить. Андрей, скажу откровенно, Наполеон III и его окружение вовсе не рассчитывали, что дело все же дойдет до экспансии Крыма. Во Франции думали, что царь Николай подпишет мирный договор на условиях коалиции после освобождения Валахии и молдавских княжеств. Однако в Варне еще два месяца назад стояли корабли и 30 тысяч французских стрелков ждали приказа. Послушайте, независимо от того, как пройдет военная операция в Крыму, мы хотим устроить тайные сепаратные переговоры. Ваши французские солдаты вместе с англичанами сейчас вторглись на нашу землю, убивают русских, а вы просите переговоры, тайные переговоры. Наполеон III считает, что даже взяв Крым, мы просто отрежем торговые пути, однако не завоюем Россию. Он хорошо помнит поход своего дядюшки с 600-тысячным войском в 1812 году, когда назад вернулось всего 20 тысяч израненных, больных солдат. Впрочем, наш король даже сомневается, что русские сдадут Севастополь. Правильно сомневается. Для этого я и позвал вас сегодня. Думаю, вы уже наверняка завербовали Добсона. Можете забирать ученого, вы это заслужили, но доложите своему командованию о тайных переговорах. Где и когда? 10 октября в Варшаве. На встречу приедет граф Демарни. Думаю, хорошо будет, если со стороны России прибудет граф Орлов, а не министр Меншиков. Скажите откровенно, Наполеон III действительно заинтересован в переговорах? Конечно. Скажите, вы слышали о британской военной доктрине? Нет, не слышал. Англичане планируют завоевать Крым и отдать под временный протекторат Турции. Для них важно отрезать Россию от торговых путей и получить форпосты и военные базы на Черном море. Второй пункт. Завоевание Грузии и Юго-Восточного Кавказа. Вассальная Черкесия во главе Шамиля и перекрытие путей в Персию. Возможно, колонизация южных земель. Но насколько я знаю, последний пунктик не поддержали в Палате лордов. Однако Наполеону III совсем не нужно усилия влияния Британии. К тому же проливать кровь наших солдат еще и на Кавказе, наш император считает делом совершенно бессмысленным. Вы хорошо осведомлены о планах британцев. Месье Лемар усмехнулся, но на этот раз промолчал. Удивительно, французы просят о тайных переговорах, когда даже не случилась главная битва за Крым. Или они знают то, чего я не знаю. Если российская сторона согласится на переговоры, мы окажем еще одну большую услугу. Какую? Об этом вы узнаете позже. Андрей, о переговорах нужно сообщить в ближайшее время. Я буду ждать ответ здесь, на шлюпе, еще трое суток. А сейчас идите, наши люди доставят вас на причал. Когда я оказался на причале и поднялся по насыпи, из-за разбитой баржи показался Томас, он выждал, когда я поднимусь на верхнюю площадку, и догнал меня уже на выходе из порта. Как прошло, Джеймс? Я уже начал волноваться. Неплохо. На шлюпе был вовсе не Лемар, а его знакомый. А где же сам Лемар? Не знаю. Где-то скрывается. Так что от тебя хотели? Пустяки. Они предъявили за найденные сокровища, что я теперь должен долю Лемару. Однако я напомнил, что эти сокровища теперь принадлежат Британии, и сокрытие найденного клада грозит тюремным заключением. К тому же Лемар уже почти год должен мне круглую сумму. В общем, мы сговорились. Я сообщил представителю Лемара, что прощаю его долг, а он теперь забудет о доле с сокровищ затонувшего галеона. Можно было поговорить с военными моряками и задержать шлюп с этими придурками. Не стоит. Они вовсе не опасны. Джеймс, однако в этой истории ты ничего не приобрел, а только потерял. Что же, и такое бывает. И я совершенно ни о чем не жалею. Мы поднялись на улицу, и я махнул кэбу. Томас, спасибо, что подстраховал меня в порту. Постой, Джеймс, я тоже хотел попросить тебя об одной маленькой услуге, но для начала предлагаю промочить горло. Хорошо, Томас. Вскоре мы оказались в небольшом пабе, недалеко от порта. Как только сели за столиком, подошла пышногрудая девушка, и Томас заказал две кружки пива. Посетителей в воскресный вечер было совсем немного. Я вспомнил, что нам завтра на службу, и не стоит сильно расслабляться. К тому же завтра утром нужно обязательно передать Редклиффу просьбу Лемара о переговорах. Пиво принесли быстро. Томас большим глотком отхлебнул сразу пол кружки и произнес: «Джеймс, ты видел младшую сестру Джулиан? У них довольно большая разница в возрасте, Энистон только недавно исполнилось 19. Очень воспитанная и приветливая девушка». Томас заиграл желваками. «Я полюбил ее как собственную сестру». Полгода назад Энистон начала встречаться с молодым виконтом Быком Саунти из Бирмингема. Девушка летала на крыльях любви и вся светилась от счастья. Томас замолчал, но я уже догадался, к чему он клонит. Когда мы летом вернулись из Европы, я долгое время не видел Энистон. Супруга сказала, что она лежала в больнице. И только совсем недавно, неделю назад, Джулиан обо всем рассказала. Саунти уже был обручен и просто развлекался с Энистон. Она понесла от него... Но когда он признался во всем, у девушки случился выкидыш. Доктор сказал, что Энистон теперь не сможет иметь детей. Томас допил пиво и вздохнул. Во вторник в Лондоне состоится боксерский бой за звание чемпиона Англии. Виконт Саунти фанат бокса и обязательно будет там присутствовать, как и весь цвет британской аристократии. Кстати, я тоже член лондонского боксерского клуба. После боя, на фуршете, я собираюсь прилюдно объявить ему вызов. Томас, это может стоить тебе карьеры. В военное время дуэли запрещены. К тому же Саунти, виконт, за честь Энистон больше некому заступиться. Я просто обязан это сделать. К тому же мой отец тоже виконт, хоть и разорившийся. Что же касается военной карьеры, думаю, дальше восточной войны меня точно не сошлют. Томас печально вздохнул. Джеймс, могу я попросить тебя быть моим секундантом? Конечно, Томас, я непременно буду твоим секундантом. Глава 7, Крым. 22 сентября 1854 год. Корреспондент Уильям Рассел скакал на лошади в арьергарде дивизии. Впереди уже шел бой. Издалека виднелись только дымки от ружейных выстрелов над изгородями и виноградниками. Грозовые раскаты пушечных выстрелов с моря почти не прекращались. Союзный флот обстреливал неприятеля над обрывом Альмы. Русские были почти совсем рядом, солдатские штыки грозно блестели на солнце. Воспользовавшись численным преимуществом, англичане и французы все же решили обойти русские полки и окружить виноградники. Уильям еще вчера потерял приятеля Ридика, он отправился к полковнику Неджилу, но до сих пор не вернулся. В этой суматохе искать Ридика сейчас совершенно бесполезно. Скоро русских все же выбили с ближних виноградников. Около сотни отчаянных французских солдат уже карабкались на соседний высотный берег Альмы. Как только французы заняли высотку, сразу же началась новая атака. Английские и французские пехотные полки смешались и с ревом бросились через поля и сопки. Однако их поджидали. Впереди оказалась цепь земляных валов, причем хорошо замаскированных. Выглянули хищные дула пушек и началась беспорядочная стрельба по атакующим. Но больше всего пугали выстрелы из перелеска. Застрельщики били четко и наповал. Никто не предполагал, что у русских окажутся дальнобойные нарезные винтовки. Черный дым от горящей татарской деревни не позволял рассмотреть, что происходит на правом фланге. Однако, похоже, атака англо-французского корпуса почти сразу же захлебнулась. Пехотинцы отступали, оставив на поле сотни лежащих солдат. Хорошо, что еще корабли с моря сдерживали русских артиллеристов. После небольшой передышки, полковник Честер и Коуэн приказали солдатам двигаться к земляным валам отдельными группами, а не боевым строем. Хотя Рассел плохо разбирался в военной тактике, но наверняка это было верное решение, предотвращающее напрасные жертвы. На белом жеребце к корреспонденту приблизился полковник Гаррисон. «Уильям, советую вам переждать бой в деревушке за холмом. Скоро здесь будет по-настоящему жарко. Сэр, вы не видели Ридика?» Полковник покачал головой и помчался к левому флангу, где солдаты готовили пушки. Уильям все же воспользовался советом полковника и вскоре укрылся в уцелевшей деревушке. В каждом доме прямо на полу лежали тяжелораненые. В большом доме организовали полевой госпиталь. Однако пушечные залпы русских доносились и до деревеньки. Один снаряд с грохотом попал в крайний дом. Вверх взметнулась масса горящей соломы, дерева и земли в виде раскаленной горящей массы. Хорошо, в крайнем доме сейчас никого не было. Однако вскоре прилетело ядро и упало у изгороди, наповал убив солдата.